Однако подобная картина наблюдалась только в Англии. Русские и немецкие девушки были гораздо более образованными, по признанию леди Гартридж, и знали прекрасно 3-4 языка, а во Франции девушки были и более изысканны в манерах поведения. Как трудно сейчас нашему свободомыслящему поколению, практически неподвластному общественному мнению, понять, что всего лишь немногим более 100 лет назад именно это мнение определяло судьбу человека, особенно девушек. Также невозможно для поколения, выросшего вне сословных и классовых границ, представить мир, в котором на каждом шагу вставали непреодолимые ограничения и преграды. Девушкам из хороших семей никогда не разрешалось оставаться наедине с мужчиной, даже на несколько минут в гостиной их собственного дома. В обществе были убеждены, что стоит мужчине оказаться наедине с девушкой, как он тут же будет ее домогаться. Таковы были условности того времени. Мужчины находились в поиске жертвы и добычи, а девушки ограждались от желавших сорвать цветок невинности. Все викторианские мамы были сильно озабочены последним обстоятельством, и чтобы не допустить слухов о своих дочерях, которые часто распускались с целью устранения более счастливой соперницы, не отпускали их от себя и контролировали каждый их шаг. Девушки и молодые женщины, к тому же, находились под постоянным доглядом со стороны слуг. Горничные их будили, одевали, прислуживали за столом. Утренние визиты юные леди делали в сопровождении лакея и конюха, на балах или в театре находились с мамками и свахами. А вечером, когда возвращались домой, сонные служанки раздевали их. Бедняжки практически совсем не оставались одни. Если мисс, незамужняя леди, ускользала от своей горничной, свахи, сестры и знакомых всего лишь на час, то уже делались грязные предположения о том, что что-то могло случиться. С этого момента претенденты на руку и сердце словно испарялись. Беатриса Поттер, любимая английская детская писательница, в своих мемуарах вспоминала, как однажды со своей семьей она отправилась в театр. Ей в то время было 18 лет, и она прожила в Лондоне всю свою жизнь. Однако возле Букингемского дворца, здания парламента, Стрэнда и монумента, известных мест в центре города, мимо которых нельзя было ни проехать, она ни разу не была. «Поразительно констатировать, что это было первый раз в моей жизни», — писала она в своих воспоминаниях. «Ведь если бы я могла, то с удовольствием прошлась бы здесь одна, не дожидаясь, пока кто-нибудь сможет меня сопровождать». А в это время Белла Уилфер из книги Диккенса «Наш общий друг» добиралась в одиночку через весь город от Оксфорд-стрит до тюрьмы Холлоуэй. Более 3 миль, по словам автора, как будто ворона перелетает. И никто при этом не думал, что это странно. Однажды вечером она отправилась искать своего отца в центр города и была замечена только потому, что в финансовом районе, на улице, в то время находилось лишь несколько женщин. Странно. Две девушки одного возраста и так по-разному относились к одному вопросу, можно ли им выйти одним на улицу. Конечно, Белла Уилфер — вымышленный персонаж, а Беатриса Поттер жила на самом деле. Но дело еще и в том, что существовали разные правила для разных сословий. Бедные девушки были гораздо свободнее в своих передвижениях в силу того, что некому было следить за ними и сопровождать везде, куда бы они ни направлялись. И если они работали в качестве прислуги или на фабрике, то дорогу туда и обратно они проделывали в одиночестве, и никто не думал, что это неприлично. Чем выше статус женщины, тем большим количеством правил и приличий она была опутана. Незамужняя американка, приехавшая в сопровождении тети в Англию навестить родственников, должна была по делам наследства вернуться домой. Тетя, опасавшаяся повторного долгого плавания, не поехала с ней. Когда через полгода девушка опять появилась в британском обществе, она была принята очень холодно всеми важными дамами, от которых зависело общественное мнение. После того, как девушка самостоятельно проделала такой далекий путь, они не считали ее достаточно добродетельной для своего круга, предполагая, что, находясь без присмотра, она могла делать что-то недозволенное.